Глава 12. Секреты прочь. Я так и не разгадала хитроумный план матери Альфы. Не было никакого смысла в том, что она затащила меня в дом. Сперва я подумала, что волчица попросит меня молчать, в крайнем случае уволиться. Только вот напрямую со мной она не общалась. Предложение подвести меня до дома поступило сразу от 4 оборотней. Братьев из стаи Луны и Артема. Каждому из них не терпелось поговорить со мной. Вопросов у каждого волка накопилось немало. Ивар, заметив мою растерянность, взял инициативу в свои руки. Мужчина сам усадил меня в машину и заблокировал дверь. Я даже возмутиться его наглости не успела, как мы выехали с парковки. «И ты еще удивляешься, почему твоя невеста злится на меня?» — ухмыльнулась я. Любая на ее месте начала бы ревновать. «Невеста. Одно название». Альфа брезгливо скривился. «Не надо». Тут же изменилась я в лице. «При чем тут девушка? Если хочешь злиться на кого-то, то как насчет тебя? Ты дал согласие на брак, прекрасно зная, что она не твоя истинная пара. Не поздно ли жаловаться?» Подобное отношение к девушке, как у вожака, неприемлемо. Какой бы она истеричкой ни была. Насильно к алтарю его никто не ведет. Уверена, изначально инициатива исходила от Ивара. «Мне нужна была поддержка стаи Артема, ясно?» Сорвался мужчина. «Все эти чертовы ведьмы! Желающих на эти земли столько, что лишний раз лучше не считать!» Снова голова заболит. И уже тише добавил. «Наша помолвка с Жанной фиктивная. Я женюсь только на истинной паре». Ловко он всех провел. Даже я купилась на его невесту. Жанна прекрасно справляется со своей ролью. Может, потому что не подозревает фальши. Не думаю, что они с Артемом посвятили девушку в свой гениальный план. Жестоко. Скандала в будущем не избежать. Особенно, если правда всплывет наружу. Тогда тем более не стоит давать повод зрителям лишний раз усомниться в вашей помолвке. Если уж играешь роль, то отыгрывай до конца. Со стороны вожака еще некоторое время раздавалось недовольное бурчание. А потом вдруг послышался злобный смех. Я даже сжалась, не ожидая такой волны негатива в свою сторону. Хотела как лучше, а в итоге спровоцировала его. Не понимаю только, чем именно. Что нашему дорогому Альфе не понравилось на этот раз? Мой тон? То, что кто-то может быть умнее его? А, я поняла. Все дело в его комплексе Бога. «Не тебе меня учить», — оскалился волк. «За что вышибли из стаи, Агата?» Атмосфера в машине накалялась с каждой секундой. Желание выйти из машины нарастало, и я ничего не могла с ним поделать. Чувствую себя просто отвратительно. На этот раз Ивар задел меня по-больному. Та ночь, когда я покинула Ковен, до сих пор снится мне в кошмарах. Будто я не смогла уйти от ведьм, сбежать. Вот и сейчас эти страшные, пугающие до жути картинки в голове. Глинда со шрамом на лице отчитывает меня за связь с волком, хотя сама раньше подталкивала девчонок в объятия оборотней. «Не твое дело!» Зарычала я в ответ, начиная злиться. «Лучше смотри на дорогу». Я попал в точку. Ивар бегло посмотрел на меня, немного успокоился. Видимо, понял, что зашел слишком далеко. Нельзя так общаться с тем, у кого собираешься просить о помощи. Это просто невыгодно. Да ты сама наблюдательность. Свернувшись в клубок, я прислонила лоб к стеклу. Деревья за окном менялись так быстро, что я не успевала понять, где именно мы едем. Но мне не нужно видеть, чтобы знать. Я чувствую их. Магия Ковина, их сила, она витает повсюду. Думаю, они тоже заметили мое присутствие. Мне не следовало так говорить. Я молчала, не реагируя на его слова. Прежде я не спрашивал, но мне нужно знать. Что ты не поделила с Ковином? Тебя выгнали ведь так? Я сама ушла. Сам того не зная, Ивар задает правильные вопросы. Словно чувствует правильный ответ, но не видит его. Воспоминания обо мне стерлись благодаря черной магии. Но ведь я оставила пробел в заклинании. Альфа сможет вернуть их, если сам того пожелает. Нужно лишь приложить немного усилий и терпения. Почему? Игра в одни ворота начала мне надоедать. Альфа ждет, что я изолью ему душу, хотя сам не идет навстречу. «Предлагаю ввести правила», — взбодрилась я. «Сначала отвечаешь ты, затем я. Так все будет по-честному». «Что тебе интересно?» «Мне показалось, или оборотень тяжело сглотнул?» «Не привык он, что в его душу лезут». Замкнутый вожак. Сейчас еще модно говорить «загадочный». Смысл от этого не меняется. Раз боится, значит, секреты тоже имеются. «Твоя мать», — начала я издалека. Она потеряла истинную пару и осталась жива. «Почему?» Ивар тихо зарычал. «Она потеряла внутреннего волка». Это куда хуже смерти. Никогда больше не сможет обернуться. И уже тише добавил. Иногда мне кажется, что истинная пара — это слабость. Не найду свою половину, сохраню сущность. Да, наследники будут не такими сильными, но все же. Весьма развернутый ответ для такого, как Ивар. Я думала, он отделается сухими фактами. Каждый день открываю в этом мужчине что-то новое. Мелькнули первые высотки. Мы уже въехали в город. Хорошая новость. Терпеть общество шефа осталось недолго. Я предпочла волка интересам Ковина. И пока Альфа не надумал себе ничего лишнего, продолжила. «Сына». Мой мальчик унаследовал ген волка от отца. Ивар медленно кивнул, принимая ответ. «Ты замужем?» «Нет», — грустно улыбнулась. «Мы не сошлись характерами. Я одна воспитываю детей». «Поэтому и занялась черной магией?» Мужчина ошеломленно покачал головой. «Нехватка денег. Наверное, тяжело пришлось?» «Не тяжелее, чем жить с мыслью, что я сделала неправильный выбор». Испохватилась. «Это уже три вопроса». «Ты молчала, вот я и взял инициативу в свои руки». Я толкнула волка в плечо. «Что не так?» «Сама невинность. Ты нанял меня на работу. До сих пор не понимаю, зачем я тебе?» «Я же говорил, ведьма в кругу приближенных — это выгодно. Мне нужна твоя магия, тебе деньги. Выгодный обмен». «Только до тех пор, пока он все не вспомнит. От меня останется кучка пепла. Его шрамы, ссора с Ковином. Наше расставание вышло не из приятных. Такое не забывается. Воспоминания идут в совокупности с эмоциями. Злость, гнев, презрение. Все это всплывет наружу. Может, ему тоже порекомендовать успокаивающие травы? Великолепный настой получается. Главное, не переборщить. Вот и мой дом. Я попыталась незаметно выскользнуть из машины, как мужчина схватил меня за руку. В этот раз он рассчитал силу. Было не больно. Только это его давление пугало меня до чертиков. Энергетика у волков чертовски сильная. «Не так быстро», — Альфа прищурился. «Завтра начнешь свои сеансы для воспоминаний. Возьми все необходимое. Можешь даже выспаться. Опоздание не буду засчитывать. Будем считать это компенсацией вечера». Мне и правда были нужны те документы. «А для чего они?» Я спросила прежде, чем успела подумать. «Когда-нибудь любопытство погубит меня. Меньше знаешь, крепче спишь». И щелкнул меня по носу. Я аж вспыхнула от возмущения. Ненавижу, когда нарушают мои личные границы. Особенно такие, как он. Скрывшись в подъезде, я первым делом отдышалась. Только после этого поднялась в свою квартиру. Алиса ждала меня на пороге с высушенными травами в руках и растрепанными волосами. Ну, прямо настоящая ведьма. «Сильно вымотали тебя?» «А когда придет мама?» Подруга попыталась повторить детский голос. «Мама скоро домой поедет? Хочу к маме». «Значит, сильно». Алиса устало зевнула. «Еле спать их уложила», и указала на веник. «Только травы помогли. Кстати, сегодня ночую у тебя». Так старалась загнать детей в постель, что сама одной ногой уже в кровати. «Диван в твоем распоряжении», — рассмеялась я. «Это что?» На столе лежал конверт с характерной печатью Ковина в виде солнца. Запечатанный. «А это хорошие новости». Подруга потерла руки в предвкушении. Ей не терпелось поделиться. Глинда готовит ведьму на свое место. Она уже дала ей некоторые полномочия, но не суть. Эта новенькая предложила расширить влияние Ковина и дать возможность второй шанс тем, кого выгнали. «Тебя пригласили на Вальпургиеву ночь. Будущая глава Ковина жаждет с тобой познакомиться». Радости ведьмы я не разделяла. С чего бы такая неслыханная щедрость? Они вновь поставят меня перед выбором. Ковин или дети? Так ответ очевиден. Решение я приняла еще 5 лет назад. И менять его не собираюсь. Хотя смена главы Ковина — новость отличная. Глинда уже засиделась на своем посту, почувствовала вкус власти и безнаказанности. Я ни в коем случае не обвиняю ее в убийстве отца Ивара. Все дело в нахальном поведении и завышенной самооценке. Чем вызван интерес к моей персоне? Ты еще спрашиваешь. Недовольно цокнула Алиса. Ведьма огня в 5-м поколении. Да ты же ходячая зажигалка. Комплимент так себе. Не стала сдерживать смех. За исключением пары трюков, я обычная ведьма. Да и поколение огня закончится на мне. Иришка унаследовала стихию воздуха. Подруга с момента моего ухода из стаи пытается затащить обратно. Отчасти я ее понимаю. Алисе одиноко там. Лишь со мной она тесно дружила, да и знакомы мы с детства. Да и она мне как сестра, которой у меня никогда не было. «И что теперь?» Ваза на столе зашаталась. Это ведь твой шанс, понимаешь? Нельзя терять корни. Это ведь земля наших предков. Ковен — поддержка в трудную минуту. Если ты не хочешь, то подумай о дочери. Иришка ни разу не была в Ковене. Это никуда не годится. Алисе тяжело противостоять. Умеет же она подбирать аргументы. Да, эта ведьма всегда себе на уме. Летает где-то в облаках, чудит, зато говорит всегда по делу. Я подумаю, ладно? Дала слабину. Нужно все обдумать.